969. Гуру. Тяжкая полоса, и через это иди. Надо пройти через все, что дает жизнь. Надо. И выхода иного нет, как только пройти.